Глава вторая. Никогда бы не подумала, что на восьмой этаж можно так медленно подниматься. Казалось, время замерло, и я отсчитывала каждую секунду, проведенную в тесной кабине лифта рядом с незнакомцем. Он не смотрел на меня, как и я старательно отводил взгляд в сторону. И все-таки что-то не давало мне покоя. Может, потому что была на взводе из-за того, как со мной говорила Лия? Или потому что Эдик хоть и пытался уговорить меня остаться дома и не совершать глупых поступков, но делал это скорее для галочки, чтобы потом прийти к дочке и сказать, что, мол, пытался, а она, мать твоя дурная, меня не послушала. Поэтому, когда лифт, наконец, замер на нужном этаже, и створки медленно расползлись в стороны, я едва не вылетела пулей. Вот только, как назло, колесики чемодана заклинило прямо в проходе. Дернув раз, потом другой, я уже было хотела схватить чертов чемодан, как вдруг ощутила внезапную легкость. Словно мой багаж ничего не весил. Переведя взгляд от пола, где еще секундой ранее он упирался чертовыми колесиками, на молодого человека, быстрым движением подхватившего чемодан и вышедшего из лифта. Я сделала пару шагов в сторону, пропуская молодого человека вперед. Поставил чемодан на пол, на меня так ни разу и не взглянув. «Спасибо», — прошептала, но не была уверена, что он услышал. Обернулась, проследив за ним. Кожу отчего-то покрыли мурашки. Да. Здесь прохладно. И нет, не потому, что мне внезапно стало как-то не по себе рядом с незнакомцем. Хватит себя накручивать. Он просто сосед, просто живет где-то на этаже. Волоча следом чемодан, колесики которого внезапно стали крутиться как положено, я добралась до нужной мне двери. Сунула руку в карман в поисках ключей. Искоса взглянула на парня. Он остановился перед соседней дверью, достал ключ из кармана куртки, открыл дверь и, ни разу не обратив на меня внимания, отпер замок и вошел в квартиру. Через миг дверь за ним закрылась. В коридоре повисла тишина. Я тряхнула головой, прогоняя морок. Нашла ключи, отперла замок. Квартира встречала меня темнотой и прохладой, а еще запахом свежего ремонта и новой мебели. Катив чемодан и бросив на пол сумку, я немедленно закрыла дверь и только потом нащупала выключатель. Длинный и узкий коридор наполнился бледно-желтым светом. Проморгавшись, присмотрелась, подмечая, что, похоже, с последнего моего визита в эту квартиру неделю назад здесь никого больше не было. Что, впрочем, было неудивительно. Казалось, покупка квартиры для Лии волновала лишь меня. Ведь дочке 17. Вот-вот она захочет выпорхнуть из родительского гнезда. И я, предусмотрев желание единственной моей дочурки, сделала все, что могла. Лишь бы у нее было свое жилье. Купила воздух, когда от будущего дома был только котлован. Ждала, когда возведут этот дом. Вложила несколько миллионов на то, чтобы в двухкомнатной квартире в 60 с копейками квадратов был самый лучший ремонт. Сама нанимала работяг, курировала весь ремонт и работала с дизайнером, подбирая сюда вплоть до штор и коврика у входной двери. А в итоге, вместо дочери, для которой все это делалось, въезжала жить сюда я. И пусть всего лишь на время, но в душе было так пакостно, что я, сбросив туфли, прошла в гостиную и упала на диван, громко выдохнув и едва не расплакавшись. «И для чего все это?» — прошептала, вглядываясь в белоснежный потолок. Порой мне казалось, что меня не ценили. Возможно, так оно и было, и мне пора бы уже открыть глаза на вещи, которые происходили сплошь да рядом. Например, Эдика вообще не интересовала ни моя работа, ни даже эта квартира. Он так и сказал. Можно было готовую взять с ремонтом. Зачем, мол, мне эта каторга? А я ведь хотела как лучше для дочери. Да и дочь не оценила. Когда настал час торжественно вручить ей ключ и сказать, что для нее у нас есть подарок, которому, наверное, обрадовался бы любой подросток, дочка уныло повертела ключи в руке и ответила, мол, могли бы спросить сначала у меня, хочу ли я жить в том доме и в том микрорайоне. И мне бы тогда дочку осадить, рассказать, как мы с ее отцом выживали 18 лет назад, когда у нас вообще ничего не было. Но я промолчала. Как и молчала, когда Эдик отмахивался от моих идей, говорил, что это его не интересует, и раз мне так надо, то и пусть занимаюсь этим я. Вот и назанималась. Дочка злилась на меня за то, что я посмела иметь собственное мнение. Муж дулся, потому что решил, что это я виновата в том, что наш брак трещал по швам. А я? А как же мне быть? Всем не угодить. Да и себя перестала давным-давно ценить. «Нет, так дело не пойдет», — прошептала, утирая слезы со щек. «Я сюда приехала восстанавливать душевные силы, побыть немного в тишине и наедине с собой, а не чтобы все время думать о родных, которые тебя вообще не понимают, и плакать беспрестанно. Будь я размазней, ничего бы этого вообще не было». Оглядевшись по сторонам, решила, что когда они варят голова, нужно напрячь мускулы. Поэтому первым же делом втащила чемодан из прихожей в небольшую гардеробную, которая находилась между санузлом и спальней, и раскидала свои вещи. Кое-что нужно будет отпарить и развесить по плечикам, но этим я займусь чуть позже. Следующие полчаса я занималась тем, что для начала переоделась, осмотрела квартиру уже под иным углом. Мне теперь тут жить недельку-другую, а значит, нужно оценить условия. И как я поняла, для проживания вот прямо сейчас тут ничего нет. Ни порошка стирального, ни зубной пасты, даже в диффузоре не было мыла. И вот я настрочила списки, попутно оформляя доставку продуктов, когда сунулась в шкафы и поздно осознала, что даже простой чашки нет, чтобы воды попить. «Черт дери!» — прыкнула, толкнув дверку шкафа. «Вот тебе и безупречный дизайнерский ремонт. Все красиво, модно и современно, но ни одной гребаной чашки или тарелки. А ведь я решила, что не буду покупать посуду. Мол, Лия должна будет сама выбрать то, что ей понравится». А дочке было плевать на родительский подарок. Она сюда раза два приезжала, и то с неохотой. И опять я думаю не о том. Топнув ногой, резко развернулась и бросилась в коридор. Придется отправиться за покупками. Из-за одной гребаной чашки. Сунув ступни в туфли, я уже было подошла к двери, как осознала, что на мне сейчас спортивные брюки и футболка. А значит, надо переодеться. Но у меня уже сил не было. И тогда в голове родилась нормальная, как мне тогда показалась, мысль. Может, у нового соседа есть запасная чашка? И вот через 30 секунд я стояла перед дверью соседней квартиры и, дважды нажав на звонок, ждала. Ждала, когда откроется дверь, сосед глянет на меня, как на местную сумасшедшую, и пошлет куда подальше. И все-таки это была плохая идея. Может быть, он не услышал звонка? Надеюсь. Дав себе еще 10 секунд, я сделала пару шагов назад, намереваясь вернуться в квартиру, переодеться и пойти в ближайший супермаркет, когда дверь бесшумно отворилась. Он появился так внезапно, что на миг я потеряла дар речи. Да и не только возможность говорить. Я даже двинуться боялась и дышать. Парень стоял передо мной в джинсах и серой майке. С волос капала вода, промочив плечи. Явно не в духе, что отчетливо читалось в карих глазах, которые были устремлены на меня. «Добрый вечер. Извините». Растерянно защебетала я, пожалев, что вообще посмела приблизиться к двери его квартиры. «Я тут...» «Что?» — сухо отрезал он, заставив меня перестать бессвязно бормотать и, наконец, взять себя в руки. «Извините еще раз», — прочистив горло, нашла в себе силу говорить цельными предложениями. «Хотела бы спросить, у вас не найдется нужной кружки? Оказывается, здесь...» — я кивнула в сторону своей квартиры. «Совершенно нет посуды. Даже воды не попьешь». Моих губ коснулась вымученная улыбка. Парень перевел взгляд в сторону приоткрытой двери, потом вновь взглянул на меня. Я продолжала натянуто улыбаться, чувствуя себя так глупо, что хотелось провалиться сквозь землю. Жаль, что мне не хватило мозгов вовремя себя остановить. «Извините, если нет, я, ощутив себя совсем не в своей тарелке, попятилась в сторону своей квартиры. Еще пару шажков, и я окажусь внутри. Закрою дверь на все замки и буду гореть со стыда до утра». «Сейчас», — все тем же сухим, лишенным эмоций голосом сказал парень и скрылся в глубине квартиры, едва прикрыв за собой дверь. Вернулся секунд через 30. Протянул мне кружку, простую, белую. Я молча приняла из его рук кружку, на миг поймав себе на мысли, что рассматриваю крепкое запястье. «Спасибо», — пробормотала, но слова потонули в звуке неожиданно закрывшейся перед носом двери. Я отшатнулась, прижимая к груди кружку. На негнущихся ногах и совершенно не понимая, что произошло, вернулась в квартиру. Закрыла дверь на два замка, как и планировала ранее. Даже ощутила, как румянец прилил к щекам. Но стоило пройти по коридору и остановиться перед зеркалом, как внезапно румянец вспыхнул с новой силой, грозясь спалить мою кожу дотла. «Черт!» — вырвалось вместе с выдохом, когда я увидела в отражении себя. Точнее, то, что совершенно забыла про бюстгальтер, который, конечно же, сняла, когда переодевалась в домашнюю одежду. Соски недвусмысленно впивались в зеленую ткань футболки, вульгарно выпирая вперед из-под ткани. Что ж, гореть мне со стыда до конца дней своих.